Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал и смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя, и за него. Дело в том, что в Армении, наверное, нет другого такого человека, кому бы русский язык доставлял столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать. И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. Это я обмолвился, учитывая, что он журналист. Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передать речь его в точности я не берусь, никто не поверит. «И ты будешь про нас писать?» — сказал он. После этого он стал разговаривать со мной так. «Увидит, арбузы везут. Это армянский арбуза», — говорит. «Увидит ослика. Это армянская ишак», — говорит. «Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенное армянское такси. Поедем, хочешь?» Я сначала улыбался, потом надумал обидеться, но сдержался. Потом мне было уже проще. Я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело. Я уже не обижался, а думал, почему он так? Наконец он устал. «Только не пиши, пожалуйста, — сказал он, — что Армения — солнечная, гостеприимная страна». Помолчал и добавил, «Я вот сколько живу тут и пишу, а все не написал, какая она». «Знаешь, — сказал я искренне, — это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за 2 недели? Что пойму? Серьезно не напишешь, а несерьезно об Армении я уже писать не могу. И потом, если рассудить, разве бы я сам для собственной радости не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу спасибо. Тем более, что я же не работаю в газете и от нее не завишу». «Ну, зачем же возвращать?» — возмутился брат друга. «Почему ж ты это не напишешь? Поживи еще, напишешь!» — сказал он. И это его интонация, я уж совсем не понял. «Напишешь — это хорошо или плохо?» И вот кончилось мое путешествие. Вот я дома, вот я мучился, гуляя вокруг стола, и вот все-таки сел за машинку. И что же я выявил в первой фразе? «Армения! Солнечная, гостеприимная страна». И что же я вдруг услышал? «Че-че-че-че, Андрей, че!» «Да, но это же так!» Я покраснел. «Че, Андрей, че!» Я поднатужился. «Армения, горячая, многострадальная земля, че!» «Ну, какая же она твоя Армения?» — взвился я. «Знал бы, сам написал». «Ну, скажи хоть лучше, чем я. Смотри, я сказал «горячая». Разве сразу найдешь такое слово? Именно «горячая». Тут все горячо. Небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей. Че, Андрей?» «Ну, скажи лучше, попробуй». «Попробую. Армения — моя родина». «Ты прав, но не моя же. Я не могу так написать». «Зачем же пишешь?» «Но я же очерк пишу, ни стихи, ни рассказы. Очерк, путевые заметки, заметки чужого человека, заметки не армянина, очерк. Понимаешь?» «А очерк по-армянски знаешь как?» «Нет». «Акнарк». «Акнарк по-русски знаешь что?» «Намек». «Намек». Да, когда я писал о созвучиях, я пропустил одно — уж. Уж — это не уши. но близко. Уж — это внимательный. Зато апуш — это не просто невнимательный, что было бы логично. Апуш — это идиот. Урок истории. Лео. Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещенных своих знакомых. Дедушки нет в живых. Прогуливаясь, с которым я бы слышал следующее. Вот здесь нашли тело Распутина, а вот здесь останавливался Наполеон. Или вот видишь горку, за ней роща, вот оттуда, когда мы уж отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско. В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый. Такое впечатление, что в Армении нет начала истории, она всегда была. И за свое вечное существование она осветила каждый камень и каждый шаг. Наверное, нет такой деревни, которая не была бы во время она столицей древнего государства. Нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политого кровью, и нет человека, которому это было бы безразлично. Андрей, посмотри, вон та гора, видишь, а рядом другая. Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно. Вот видишь трубу, а рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ, построено несколько лет назад, а раньше тут жили молокане. А вот тут Пушкин встретил арбуз грибоедом. И так без конца. Это мне говорили шоферы и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети. И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке «Лео». Я видел ее в тех домах, где, в общем, книг не держат. Тот или другой из трех синих томов «Лео». «Лео» — историк, написавший трехтомную историю Армении. Как мне объясняли специалисты, Лео замечательный историк и очень популярный, как ваш Карамзин или Соловьев. Я спрашиваю русских, вы читали Карамзина? Ну, а вот недавно переиздали Соловьева, читали? Вряд ли найду том Соловьева у шофера или прораба строительных работ. У писателя-то в лучшем случае у одного из десяти. Я, например, не читал. А Лео читают и читают. Всюду Лео читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал, и ничего другого в жизни не знал. С утра до вечера он писал каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернила. И слепой писал с утра до вечера и написал. И умер. Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал, а он и не заметил. Такая легенда. Господи, что он написал? Матена Даран. Если многое считается замечательным в современной армянской архитектуре, то Матена Даран — самый замечательный пример этого замечательного. К тому же построено здание только что и буквально в наши дни, то есть в мои и ваши. Начать с того, что назначение строения самое почтенное — это хранилище древних рукописей. И поскольку армяне очень давно пользуются своей дивной письменностью, то рукописи этих, несмотря ни на какие национальные беды, сохранилось великое множество, и каждая из них уникальна и уже не имеет цены. И хранить это национализированное национальное сокровище необходимо бережно и достойно, тоже понятно. Матена Даран построен для этой цели. Безупречно отвечая своему назначению, практически и технически, он еще и воздвигнут как памятник многовековой великой культуре. И так все отлично выполнено, что ни к чему не придерешься. Во всем видны благородные намерения строителей, и к тому же эти намерения вполне выражены, и место выбрано, и издалека виден Матена Даран. Ничто не заслоняет его, и в сторону ему просторно, и за ним уже ничего не толчется, дальше горы, и он спадает с этих гор таким строгим гранитным отвесом, как водопад, а ниже, куда он спадает, пенятся лестницы, разливаясь в струи и сливаясь внизу в одну, главную, приближаясь к которой, ты обязан неизбежно ощутить высокий строй. А когда ставишь ногу на первую ступень, уже испытывает трепет, а по мере подъема, когда на тебя надвигается отвес Матена-Дорана, и все выше и вертикальнее нависает над тобой, трепет этот должен переходить в холодок в спине. И когда приближаешься, ты все уменьшаешься, уменьшаешься, а над тобой все растет и растет здание. Это, по-видимому, символизирует величие и огромность человеческой культуры и твою затерянность в ней. И вкус повсюду. Такой светлый серый камень, что и строго, и не мрачно. И такие линии, и прямые, и мягкие, что сразу же ясна, и великая традиция армянского зодчества, и одновременно полное овладение всеми достижениями современной архитектуры с ее обнаженным назначением и эстетизированной простотой. Бездна вкуса, то есть нигде не видно безвкусицы. Вот, например, на этом повороте лестницы, на этой чистой дуге, вполне могла бы стоять ужасная ваза, а не стоит. Голое место, прекрасная, ничем не запятнанная плоскость. Место для вазы есть, а вазы нет. Я уже начинаю злиться на эту безупречность, и что авторов нигде вкус не подвел, а может, и подвел их именно вкус. Эта церковь построена со вкусом. Попробуй выговори эту фразу. Абсурд? Или изба со вкусом тоже не звучит. Между тем и церковь, и изба — это самые чистые формы, они отвечают только своему назначению, и чем точнее отвечают, тем прекраснее. Граница между зодчеством и архитектурой вдруг впервые намечается для меня. Никогда не задумывался над этим. Лишь в Ереване, где так много замечательных образцов, находящихся по ту и по сю сторону этой границы. Я поднимаюсь по лестнице и не трепещу. Жара мешает, одышка. Вдруг что-то деревянным глухим забором обнесено. Мусор, свалка. Не все еще доделано. Заглядываю. А там огромные камни в тогах стоят. Тоже очень современный, глубоко исполняется. Камень иногда сохраняет свой естественный излом. И то формы человеческие незаметно произрастают из случайных линий необработанного камня, то эти линии растворяются в естественной цельности камня. Крупные люди в плавных, не спадающих одеждах, как приятно передать в камне ту крупную вертикальную складку во весь рост. И крупные, без лишней толкотни, в чертах лица, с достойным и несуетным вдохновением. Их несколько таких людей. Но один еще в лесах, второй начат едва, а третий почти готов. Словно каменная кинолента о создании одной и той же скульптуры, немножко напоминающей памятник Дзержинскому в Москве из-за шинели до пят и Тимирязеву из-за Оксфордской тоги, только гораздо, гораздо современнее. Это великие люди. По-видимому, именно величие так сравняло и уподобило их, которые написали те великие книги, что хранятся в этом величественном здании. Такая цельность замысла будут стоять, ага, на тех столь прекрасно свободных от вас площадках. Только несколько позже, когда они все вместе будут готовы, отличаясь лишь оставленным свободным нетронутым камнем, будто уходя в эту земную твердь, с которой они так связаны. Так по-разному, так одинаково вырисовывались они теперь из этой тверди, как в свое время из нее же произрастали. Такие со взглядом в будущее, в наши дни. Да и все строение как бы смотрит в светлое будущее, соответствуя авторским представлениям о нем. Это величие замысла в дверях достигает наивысшей точки, как бесконечно взлетают вверх мощные плоскости и обрывается в холле. Там уже новый строй без шумности, шепотливости, где-то там, впереди, склоненные вдумчивые головы наших современников, творящих новую жизнь на базе всех знаний, накопленных человечеством, истинные хозяева этих духовных богатств. Именно с таким прищуром очутился я в некоем квадратном зале. Надо мной была стеклянная крыша, как в оранжерее, стены же были черные, с глубокими тенями, и там из тени тянулись к свету пюпитры на тонких ножках. На пюпитрах, отворенные, лежали книги. Я пожал руку молодого тоскующего сотрудника, прозвучали наши неуместные здесь имена, словно нехотя подвел нас к одному из пюпитров. Это была биография Маштоца, написанная его учеником. Отсюда почерпнуты основные сведения о жизни великого буквотворца. На соседнем пюпитре лежал старательно переписанный конспект по ботанике. Тысячелетний школяр рисовал на полях цветочки. Еще в двух шагах крутились звездные сферы, пересекаясь и разбегаясь в милом и изящном чертеже, а земля так удобно покоилась на чем-то вроде трех китов. Сам тому, удивляясь, в тысячный раз поневоле оживился экскурсовод. И правда, от рассыпающихся страниц до сих пор веяло жизнью, простой и ясной, будто вся смерть ушла в новенькие стены Матанадарана. Матанадаран — этажи под землю, и там, в кондиционированных казематах, книги, книги. А что они все прочтены? Изучены, описаны? Нет, что вы, ничтожная часть. Они еще не переписаны даже в каталог. Эта работа потребует еще 10 лет. Если представить себе, сколько потребуется времени и терпения, чтобы переписать от руки чужую книгу, то какой дурак возьмется за это в современном нам мире? Между тем, разглядывая чудесный цветок заглавной буквы, понимая, что переписчик, возможно, едва управлялся с нею за день. Этих книг десятки тысяч. Сколько же у людей было времени в те времена? И сколько они успевали? Успевали они ровно столько же, а может и больше. Они не спешили, и дела их обретали время. В сыновьях и изделиях продолжался человек. Изделия дошли до нас, утратив имя автора. Но как безусловно, что каждый из них создан одним когда-то жившим человеком? Лечебник, травник, звездник, требник. Вот такой травкой следовало лечить человека от вот такой болезни. И травка, и болезнь называются теперь иначе, и, возможно, уже не имеют отношения друг к другу. Другим лекарством лечат ту же болезнь под другим названием. Но суть то в том, что болезнь та же и также принадлежит человеку, которого надо чем-то лечить. Как много люди знали всегда, как легкомысленно полагать, что именно наш век открыл человеку возможность пользоваться тем-то и тем-то, до того никому неизвестно. Как много люди знали и как много они забыли. Сколько они узнали, столько они забыли. И сколько они узнали и забыли зря. Развалины. Звартноц. Словно бы зрение болезненно моему другу. Чтобы увидеть каждую следующую достопримечательность, ему надо на это решиться. И он заставляет себя. Для меня. Меня ради. Это исполняет меня благодарности и неудобства. Хотя ни он, ни я не показываем этого друг другу, да и не осознаем. Что-то сопротивляется в друге перед каждой следующей экскурсией. Конечно, он все это зрит не в первый и не в десятый раз. Конечно, тяготы гостеприимства, но и тяготы эти привычны. К тому же достопримечательности таковы, что их, конечно же, можно видеть бесчетное число раз. Они не исчерпаются и от них не убудет. К тому же не показать их мне тоже невозможно, и не полюбить их мне нельзя, но почему-то снова взглянуть на то, что прекрасно и любимо, трудно моему другу. и он отправляется на очередную экскурсию. И когда он снова видит эти камни, уныние вдруг разламывается у него на лице, он успокаивается и светлеет. На меня он совсем не смотрит, и вовсе не потому, что хочет спрятать какие-то чувства, и мне кажется, что он не хочет увидеть в моих глазах, что я не понимаю. А когда он все-таки встречается со мной взглядом, то говорит опять в сторону: «Я хочу, Андрей, понимаешь, я хочу, чтобы ты устал, чтобы все это солнце, эти камни, и ты вдруг почувствовал позвоночником, понимаешь, позвоночником, как ты устал». «Понимаю», — поспешил кивнуть я хребтом. Друг не продолжал. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигла дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Смотритель также глубоко проникался своей прислоненностью к великому, как вахтер проникается своей государственностью. Вся эта праздность наблюдательности, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни, и так я стыдился этой своей бесчувственности, тайком пощупывая поясницу и чуть ли не ожидая этой спасительной, всеобъясняющей боли в позвоночнике. О, это мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь? И уж почти подсказывал мне мой симулятивный организм эту боль, как тут мы все уходили, насмотревшись, и уже фотографировались или арбуз ели. И я с чувством новичка радостно впился в прохладную мякоть, как только позволил себе это мой друг. А он себе тут же это позволил, будто это он всего лишь образно сказал про позвоночник. Ну вот и мысль у меня наконец посетила на этих развалинах или на других. Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом еще раз, потом еще чуть не в наши дни. И как, однако, много осталось. В первый раз, когда рушили, то и разрушить, кажется, не удавалось, а лишь в третий раз, потому что глыбы 2 на 2, допустим, метра, да обработаны так гладко, да уложены так плотно, да еще в сердцевину глыбы свинец залит, чтоб потяжелее была и поосновательнее лежала. Строили навсегда, но потом каким-то туркам или арабам или еще кому-то понадобился свинец для пуль, вот тогда только и расковыряли, наконец, и то, смотрите, величие какое. Простая мысль. Когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия, капля долбит камень и каждый день уносит еще что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолетности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел, но как-то все не так и не то. Это только кажется, что мощность времени. Не время, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправиться с храмом время, потом когда-нибудь и без них, и нетерпеливо разрушали сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени. Время разрушать и время строить, даже в Библии разрушать сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягченный и идиллический, наводящий на размышления о времени. И в таком виде развалины стоят уже вечно.